Коломинки начали ткань на 7 станков, салфетки на 1 стан. Понятно, что усердно старались об улучшении тех производств, которые уже были прежде, и через это улучшение усилились сбыть их за границу. Заведение флота требовало заведения парусных фабрик. В 1702 году они заведены в Москве, и в 1719 году встречаем следующую краткую их историю. В 1702 и 1705 годах парусные заводы были так хороши, якобы близ голландских. В 1711 году, находясь в заведовании Григория Племянникова, они были в очень дурном состоянии. В 1715 и 1716 годах, во время управления Андрея Беляева, едва не разорились в конец. Только 3/4 парусной холстины было прислано в Петербург, и то все гнилое. Когда после этого времени они были отданы в заведование князя Адоевского, то до сих пор находятся в изрядном состоянии, и парусные полотна доставляют добрые. В 1711 году полотняный завод, ведомый прежде в посольском приказе, отдан был купецким людям турке с товарищи на 30 лет, и к нему приписано суздальского епископа село Кохмы с деревнями в Суздальском уезде. В декабре 1714 года велено было отдать в ведомство московского губернатора скатертное, салфеточное и полотняное дело. В следующем году распоряжение полотна делать широкие против европейских государств, какие за великие цены в российское государство вывозятся, для того, что во всех европейских государствах делают полотна широкие и от больших цен имеют многое народное пополнение, понеже тем широким полотнам великие расходы состоят паче других товаров. А в российском государстве от негодных узких полотен, которые самыми малыми за негодностью ценами продаются, не только прибытков, но и своих издержанных вещей не получают и оттого в излишние скудости приходят. В 1718 году дан был указ о свободной торговле холстами всех рук, какие у кого есть, и о пропуске их в заморский отпуск. Но в том же году резидент Федор Веселовский писал из Лондона. «Говорили мне здешние купцы, что в России делаются полотна 3 разных рук, только все узки, и за этой узкостью худо продаются». В 1720 году директором полотняной фабрики был назначен иноземец Томес, который должен был призывать к себе в компанию из купечества. Компания должна была умножить свое производство полотен, скатертей, салфеток и тиков по возможности до 500 станов, причем произведения фабрики должны были равняться с заморскими. Члены компании не выбираются ни в какие службы, на их дворах не ставится постой. Судом и расправою, кроме уголовных дел, ведаются они в Берг и мануфактур коллегии. Содержать им фабрику 30 лет, если будут содержать в добром порядке. Мастеров-иноземцев выписывать им из-за моря свободными контрактами, а из русских в мастеровые, ученики и работники нанимать свободных, а не крепостных, с платежом за труды их достойной платой. И содержать их при фабрике 7 лет как учеников, сверх того 3 года как подмастерьев, и по прошествии урочных лет давать им письма. В том же году государь указал: холст, хрящ толстый за границу отпускать невозбранно, а тонких полотен узких не отпускать, делать широкие по прежним указам. В 1718 году запрещено было ввозить в Москву заграничные чулки, позволено было продавать только чулки московской фабрики француза Монвриона. Важно было по заграничному отпуску производство кожевенное. В 1716 году к Архангельску было привезено юфти 135 467 пуд. Из этого числа Строгановым принадлежало 991 пуд, петербургским купцам 12 057, гостиной сотни 9 908, казанцам 10 709, гороховцам 11 173, москвичам 16 901, ярославцам 38 161. Царь занялся улучшением этого выгодного производства и в конце 1715 года издал указ: «Понеже юфть, которая употребляется на обувь, весьма негодна есть к ношению, ибо делается с дегтем, и когда мокроты хватит, расползывается и вода проходит, того ради оную надлежит делать с ворванным салом и иным порядком, чего ради посланы из Ревеля мастеры к Москве для обучения того дела, для чего повелевается всем вышеписанным промышленникам во всем государстве, дабы от каждого города по нескольку человек ехали в Москву и обучались. Сему обучению дается срок 2 года, после чего, если кто будет делать юфти по-прежнему, тот будет сослан в каторгу и лишен всего имения». В Казани учрежден был завод пумповых кож под надзором англичанина Умфри. В 1720 году Кудрявцев доносил царю: «Англичанин пумповых кож мастер Умфри учеников, по-видимому, учит прилежно, и ученики сказывают, что ни в чем от них не скрывается. В Азовской губернии существовали кожевенные заводы с 1714 года. В 1719 году велено было юфтиного дела мастеров-иноземцев для размножения производства и обучения русских людей послать в Киевскую и Азовскую губернию по 2 человека. Губернаторы по своему усмотрению должны были определять их в тех местах, в которых можно было сыскать наиболее материалов к этому производству. В том же году мануфактуры Берг-коллегии приговорили коломиночные, шпалерные и кожевенные заводы в Петербурге отдать в содержание охочим людям, а в следующем году явился в Петербурге кожевенный завод президента главного магистрата Исаева с товарищами.